Выйдя из дому, Аомаме дошагала до ближайшей телефонной будки и набрала этот номер. После третьего гудка Тамару снял трубку. «Готово?» — спросил он вместо приветствия. «Конечно», — сказала она. «Тогда слушай сообщение от мадам. Сегодня в 7 вечера. Гостиница «Акура», главное здание, в центре фойе. Одежда, как на обычную работу. Прости, что срываю так внезапно, но все решилось в последний момент». «В 7 вечера. Гостиница «Акура», главное здание, в центре фойе», — механически повторила Аомаме. «Хотелось бы пожелать тебе удачи», — добавил Тамару. «Но от моих пожеланий все равно ничего не изменится». «Это потому, что удачу вы в расчет не принимаете». «Я плохо понимаю, что такое удача. Никогда еще такого зверя не встречал». «Ну, тогда ничего и не желайте. А лучше выполните маленькую просьбу. После меня в квартире фикус останется. Вы уж позаботьтесь о нем. Выбросить рука не поднялась». «Хорошо, я заберу». «Очень обяжете». «Ну, за фикусом присматривать проще, чем за кошкой или золотыми рыбками. Еще что-нибудь?» «Больше ничего. Все, что останется, выкидывайте». «По выполнении задания поедешь на станцию Синдзюку и оттуда позвонишь по этому номеру еще раз. Получишь дальнейшие инструкции». «По выполнении задания звонить по этому номеру со станции Синдзюку», — повторила Аомаме. «Надеюсь, ты понимаешь. Номер никуда не записывай. Выйдешь из дому, пейджер сломай и выбрось». «Да, поняла». «Операция продумана до мелочей. Ни о чем не волнуйся. Мы обо всем позаботимся». «Постараюсь не волноваться». Тамару выдержал паузу, потом добавил. «Если откровенно, хочешь знать мое мнение?» «Буду рада». «То, чем вы занимаетесь, я не считаю бессмыслицей. Это ваше дело, не мое. Но мне оно кажется, мягко говоря, безрассудством. Предприятие, которое по определению не заканчивается никогда». «Возможно», — сказала Аомаме. «Только здесь уже ничего не изменить». «Очень похоже на весеннюю лавину в горах». «Да, наверное». «И все же нормальные люди не ходят весной туда, где могут случиться лавины». «Нормальные люди прежде всего не разговаривают с вами на подобные темы». «Это верно», — согласился Тамару. «Кстати, на случай, если угодишь под лавину, у тебя есть семья, которую нужно оповестить?» «Семьи нет». «То есть не было с самого начала? Или есть, но как бы нет?» «Есть, но как бы нет», — эхом отозвалась Аомаме. «Хорошо», — сказал Тамару. «По жизни важно пробираться налегке. Когда после тебя остается один только фикус в горшке, о лучшем и мечтать нельзя». «Когда я увидел у мадам золотых рыбок, тоже захотела себе таких. Думала, хорошо бы они у меня дома жили. Маленькие, бессловесные, желание, раз-два и обчелся. На следующий день заглянула в магазин возле станции. Но увидела, как они плавают в своем аквариуме, и почему-то сразу расхотела. А вместо них купила себе несчастный фикус, который никто покупать не хотел». «По-моему, очень правильный выбор». «А рыбок, наверное, теперь уже не заведу». «Возможно», — отозвался Тамару. «Но будет неплохо завести новый фикус». Они помолчали. 7 вечера. Гостиница «Акура», главное здание», — на всякий случай повторила Аомаме. «Просто жди в фойе, никого не ищи. К тебе подойдут». «Ко мне подойдут». Тамару легонько кашлянул. «Ты, кстати, не слыхал историю о том, как мышка встретила кота-вегетарианца?» «Нет». «Хочешь послушать?» «Очень». Бежала мышка по чердаку и столкнулась с огромным котом. Тот загнал ее в угол. Некуда убегать. Задрожала мышка и говорит: «Господин кот, не ешьте меня. Дома ждут малые детки. Кто ж их накормит, если я не вернусь? Отпустите меня, умоляю». А кот ей на это и отвечает: «Да ты не бойся. Есть я тебя не стану. Скажу тебе по секрету. На самом деле я вегетарианец и мясо вообще не ем. Считай, тебе повезло, что ты меня встретила». Услышав это, обрадовалась мышка. «Ах, какой прекрасный сегодня день! И какая же я удачливая, что встретила кота-вегетарианца!» Но не успела мышка это сказать, как схватил ее кот, зажал покрепче в когтях и оскалил острые зубы прямо над ее горлом. Извиваясь от ужаса, мышка запищала, «Но вы же сами сказали, что вегетарианец и не едите мясо. Так это ложь». А кот, облизнувшись, отвечает: «Чистая правда. Мясо я не ем. А потому заберу тебя с собой и обменяю на сельдерей». А у мамы задумалась. «И какая же тут мораль?» «Да особенно никакой. Просто когда ты сказал об удаче, я вспомнил эту историю. Вот и все. А искать в ней мораль или нет, решай сама». «Душераздирающая история». «Да, вот еще что. Думаю, перед заходом в номер тебя непременно обыщут. Ребятки там сверхосторожные. Так что готовься». «Буду иметь в виду». «Ну, тогда все», — подытожил Тамару. «До встречи еще где-нибудь». «Еще где-нибудь», — машинально повторила Аумаме. Связь оборвалась. Аумаме озадаченно посмотрела на трубку, вернула ее на рычаг. Накрепко запомнила телефонный номер, стерла из памяти пейджера. «До встречи еще где-нибудь», — не выходила из головы последняя фраза.